Вознесение в Шамбалу. 100 дней под небом Тибета 50-х и 90-х. Возможность вознестись в Шамбалу дважды в 50-х и 90-х годах считаю подарком судьбы. В 1955 году я стал первым россиянином, которому посчастливилось проехать в Тибет по только что проложенной туда автомобильной дороге, встретиться с Далай-ламой в Лхасе и с Панчем-ламой в Шигадзе. 4 десятилетия спустя тот же путь потребовал не 3 недели пути в тряском джипе, а всего 2 часов полета. Однако на 4-й день пребывания в Лхасе меня госпитализировали с острым отеком легких из-за высокогорной болезни. Повторить подвиг собственной журналистской юности оказалось делом рискованным. Пришлось вспомнить назидательную японскую пословицу: «Кто ни разу в жизни не поднимался на вершину Фудзи, тот дурак. Но кто вздумал сделать это дважды, тот дважды дурак». Впрочем, судьба оказалась ко мне милостивой. Местные врачи за неделю поставили меня на ноги. И я успел своими глазами убедиться, что хотя Тибет во многом изменился, он остался Тибетом. Перестав быть заповедником Средневековья, он сохранил свой уникальный колорит. Вы узнаете, почему в Тибете сохранилась такая своеобразная форма брака, как многомужество. Почему покойников там не хоронят, а скармливают стервятником. Вы узнаете, как ламы-врачеватели открывают своим ученикам 3-й глаз, дабы увеличить их способности к ясновидению. Через все повествование лейтмотивом проходит мысль о том, что корни различных культур и цивилизаций тесно переплетены. Несмотря на отсутствие реактивных самолетов, телевидения и интернета, народы с глубокой древности общались и влияли друг на друга гораздо больше, чем мы нынче можем предположить.